в большем объеме относительно всей Италии. Одним словом, между всеми сочинениями Макиавелли мы видим глубокую связь. Наконец, его «История Флоренции» – то сочинение, которое наиболее известно после книги о князе. Труд Макиавелли «История Флоренции» в 8 книгах. «Великий талант Макиавелли обнаружился в его «Истории Флоренции», — говорит Грановский. В эпоху, к которой принадлежит Макиавелли, европейская литература может гордиться несколькими замечательными историческими сочинениями. Во французской исторической литературе замечателен Филипп де Коминь, которого несправедливо сравнивали с Тацитом. Итальянцы могли уже выставить целый ряд значительных исторических писателей, но все они бледнеют перед Макиавелли. Макиавелли предпосылает истории своего родного города обзор средневековых событий. Это первая попытка собрать все явления средних веков вместе, попытка не совсем удачная, обличающая недостаток материалов, но ум крепкий, гениальный. В истории Флоренции Макиавелли показал владычество тех всемирных законов, которым подчинена история всего человечества. Можно сказать, что здесь он умел показать судьбы всех европейских государств. Он выводит законы событий. Это первый опыт философского построения истории в приложении к судьбам итальянского города. Чтобы понять историю Флоренции Макиавелли, надобно обогатиться запасом знаний, идей. Для большей части читателей эта книга покажется несколько скучной, но, читая ее внимательно, нельзя отказать в глубоком удивлении тому колоссальному уму, который умел в столь тесных рамках, в столь малом объеме совместить такое количество идей. В своем сочинении Макиавелли показывает, как одно сословие вытесняется другим, как сначала аристократия, дворянство – вытесняются торговыми фамилиями, которые, в свою очередь, уступают место цехам, демократии. Это явление повторилось и в других государствах. До таких в настоящее время никому не новых идей Макиавелли добрел одиноко. Между ним и древним писателем классической древности Тацитом нет посредника. Если мы приступим к изучению флорентийской истории Макиавелли только с требованием богатства фактов, критического изложения этих фактов, важности их и точности, то наши ожидания не оправдаются. Но тем не менее, история Флоренции может стать наряду с величайшими историческими произведениями всех веков и всех народов. Он предпосылает истории города Флоренции обзор истории средних веков. Для него вся история – разрешается во флорентийской истории. Он ставит Флоренцию в центре всего мира, в этом общем отношении, объясняет флорентийскую историю даже в этом отношении. Уже с одной этой точки зрения, на которую дотоле не становился никто, показывается значение этой истории. В самой истории Флоренции он показывает, как в истории каждого отдельного государства совершаются те же законы, как и в истории всего человечества. Он проводит между историей Флоренции и всеми известными ему государствами аналогию. Он видит везде повторение одних и тех же явлений. Воззрение это чисто античное, воззрение фатализма. Народам нельзя избежать судьбы своей. Им даны наперед известные моменты развития, через которые они должны перейти. Гениальностью граждан отдельных и чистотою нравов момент падения может быть отсрочен, но отвратить его нельзя. Он принимает общество сначала как скопище людей, соединившихся под гнетом внешних нужд для обороны от внешних неприятелей. Потом из среды его возникает аристократия. Аристократия, в свою очередь, становится тягостной, потом следует демократия, во главе демократии является, наконец, монархия. Он берет опыты для подтверждения из римской истории. Отсюда объясняются многие его односторонности. От этого, может быть, также развелось и это его исключительное благоговение перед политической жизнью к ущербу всех других сторон жизни народной. Разбору поэтических его произведений здесь нет места, хотя и здесь мы должны указать на многозначительную сторону, ядовитую иронию, с которой он обращается ко всем явлениям средневековой жизни. на этот сатирический, горький взгляд на жизнь.